Глава вторая. Первый исторический трип. Дзынь-дзынь. Денис, применив недюжинную силу воли, разжал веки и взглянул на прикроватные электронные часы, горящие в темноте красными цифрами. 6:10 утра. «Боже, кто это в такую рань?» Только и успел подумать Денис, когда настырный звонок в дверь квартиры повторился, превращаясь из вежливое в настойчивое «дзынь». «Да что там, черт возьми, стряслось?» Выругался он и, накинув халат, побрел к двери. «Кто там?» Спросил Денис, не спеша отпирать замок. Мало ли кто может шляться по питерским парадным в такую рань. «Открывай, свои!» Раздался слегка раздраженный женский голос. «Работа ждет!» «Работа?» А ведь Громов предупреждал, что работа теперь может застать его в любой момент. Денис поспешил открыть дверь и обомлел. На пороге стояла никто иная, как она, вчерашняя рыженькая. В черных облегающих брюках и деловом женском пиджачке поверх домашнего розового топика. Фадеев улыбнулся этой нелепице и взглянул в лицо приятному сюрпризу. Длинная челка девушки спадала на очки в пластиковой оправе, большие карие глаза под ними блестели. Денис вспомнил, что ее зовут Юля. Она разжала алые, идеально подведенные яркой помадой губки, но не нашла, что сказать, и так и осталась стоять, открыв прелестный ротик. «Привет!» — улыбнулся Денис. «Ну, привет!» — девушка усмехнулась. «Не ожидала, что увижу тебя вновь!» «Судьба порой играет с нами!» «Ой, а вот этого не надо, ковбой, понял?» Юля насупилась, сдвинула брови и покачала головой, отчего ее рыжие волосы, убранные в два хвостика по бокам, закружились ураганом, распуская уже знакомый аромат ванильно-черешневых духов. «Окей?» Денис еще раз улыбнулся приятному сюрпризу, понимая, что не сможет сдержать обещание. «Лучше помоги мне!» И только тут он заметил, что в левой руке Юля держит большую черную сумку. «Конечно!» Он перехватил сумку и занес ее в зал. «А уютненько тут у тебя!» — огляделась девушка. Зал квартиры, доставшийся Денису от родителей, больше походил на семейный музей. У стены стояла любимая бабушкина тахта, поверх нее лежали маленькие подушечки, вышитые ее рукой. Громоздкая румынская стенка конца социалистической эпохи, купленная отцом, была вся заставлена книгами, некоторые довольно раритетные экземпляры бережно хранились уже не одно поколение. Стены украшали картины маслом с достопримечательностями Петербурга. Их бережно коллекционировала мать Дениса, выискивая на блошиных рынках родного города. А в центре комнаты располагался внушительный дубовый стол, украшенный резьбой по кругу столешницы и по всей поверхности пьедестала. Этот мебельный шедевр конца XIX века был наследством прадеда Дениса, Льва Григорьевича Фадеева. Как раз на этот стол он и водрузил сумку. «Так, Денис Фадеев, теперь слушай меня внимательно!» Поправив очки, тоном учительницы заявила Юля. Затем расстегнула сумку, вытащила планшет и, потыкав пальчиками по экрану, показала фотографию какого-то пренеприятного типа с длинным круглым носом и хитрым прищуром. «Раз уж ты работаешь с нами, то знакомлю тебя с объектом задания. Иосиф Исаакович Резенберг. В узких кругах более известен как Йося, уроженец СССР 1965 года, бухгалтер по образованию. Не женат, детей нет, близких родственников тоже. В 90-е занимался коммерцией и мелкими махинациями, накопил первоначальный капитал и сделался одним из соучредителей небольшого банка, который, впрочем, в последнее время начала бурно шерстить налоговая. Вчера при разрыве материи, по нашим данным, он оказался заброшен во вторую половину 20-х годов прошлого века в США, Нью-Йорк». «Прикольно», — сказал Денис. «Ничего прикольного здесь не вижу», — тут же насупилась Юля. «Йосиф Розенберг — наш гражданин, и он не по собственной воле угодил в иное время. И запомни, это тебе не прогулка по парку, а межвременное проникновение. Каждый неверный шаг чреват изменением истории. Так что будь любезен, выполняй приказы. А лучше вообще веди себя тихо, как мышка. Вот ты английский знаешь?» «Конечно», — гордо заявил Денис. «А сленг эпохи сухого закона?» Юля скептически на него посмотрела, и Денис даже не нашел, что ответить. «Так я и думала», — заявила барышня. «Так что лучше вообще помалкивай». Фадеев обиженно сдвинул брови. «А теперь переодевайся вот в это». Девушка извлекла из сумки полосатый мужской костюм-тройку а-ля гангстер эпохи сухого закона, белую сорочку, галстук и лакированные туфли. «Но сначала сходи побрейся». «Это еще зачем?» Денис в опаске провел ладонью по двухнедельной щетине. «Вообще-то я хотел отпустить бороду». «На пенсии бороду отпускать будешь», — фыркнула Юля. «Чай не дед еще». «Не, ну борода — это тренд». Постарался было вступиться за растительность на собственном лице Денис, но Юля задушила этот бунт в зародыше. «Тренд для хипстеров современности, а не для Америки 20-х, так что будь любезен, слушайся тех, кто умнее, глядишь и сам чего-нибудь научишься, и не трать наше время попусту, оно драгоценно». «Как это драгоценно?» – удивился Денис. «Мы что, можем опоздать?» «Конечно!» – выпучилась барышня. «Или ты думаешь, что в нашем распоряжении имеется некая машина времени, что с точностью до секунды может отправить любую эпоху по нашему выбору?» «Ну...» — протянул Денис, поскольку именно так он и считал. «Нет!» — энергично покачала головой Юля, отчего ее рыжие хвостики заплясали. «Все гораздо сложнее, и никакой машины времени нет ни у нас, ни у кого-либо вообще. Иначе все было бы совсем не так, или напротив, ничего бы уже давно не было». «Но не думаю, что я тот человек, который должен тебе все это разъяснять. Я и сама не во все сразу въехала. Поэтому оставь все вопросы для Громова в более удобное время, а сейчас займись делом. Иди, наконец, побрейся!» «Хорошо!» Выдавив из себя улыбку, пробурчал Фадеев. Раздражительно приказной тон Юли, пусть совсем чуть-чуть, но уже начал его доставать. Но ставить зазнавшуюся пигалицу на место отнюдь не входило в его планы. Здесь нужно было действовать тоньше, и Денис это отлично умел. Именно поэтому он в точности исполнил все приказания рыженького тирана и, переодевшись в гангстерский костюм, вошел в зал, но так и остался стоять в дверях, завороженный открывшимся перед ним зрелищем. За время его отсутствия Юля тоже успела преобразиться. Стильных очков не оказалось. Деловой костюм сменило коротенькое блестящее ярко-красное платье, поверх которого с элегантной небрежностью была накинута жемчужная нить. Рыжие волосы исчезли. Они оказались скрыты под париком коротких светлых волос, перетянутых лентой и украшенных пером павлина-альбиноса. В руках девушка держала длинный мундштук с незажженной сигареткой. Увидев Дениса, Юля тут же сделала вид, что затягивается и выпускает дым. «Ну как?» – спросила она. «Ты обворожительна», – честно признался Денис. Девушка наморщила носик. «Ты опять за свое?» «Нет-нет!» Он в спешке замотал головой. «Но ты правда классно выглядишь. То есть очень правдоподобно. Будто самая настоящая гангстерская цыпочка, сошедшая с экрана старого голливудского фильма». Юля фыркнула и, развернувшись, взглянула на себя в настенное зеркало. А перед Денисом предстала ее гладкая бархатная спинка, раскрытая глубоким вырезом платья, тянущимся за тонкую грань талии. Он даже облизнулся. К счастью, Юля этого не увидела, поскольку всецело оказалась занята собой. Оттопырив ножку и уперев руку в бок, она еще раз сделала вид, что затягивается и выпускает дым, при этом изображая на лице искреннее невинное кокетство, так разительно не похожее на нее настоящую. «Чувствуется театральная школа», — с уважением произнес Денис. «Где училась?» «Нигде», — оторвавшись от зеркала, отрезала девушка. «Откуда тогда такой опыт преображения?» «Костюмершей в театре работала». «Так ты у нас кто-то вроде дизайнера по историческим костюмам?» — предположил Денис. «Вообще-то я квантовый физик», — слегка нахмурилась Юля. «Но, в принципе, ты прав. За нашу историческую достоверность в облике отвечаю тоже я. Поэтому садись на стул, будем доводить твой образ до ума». Денис послушно сел, а Юля тем временем вытащила из сумки какой-то бутылек и, выдавив его содержимое на руки, подошла к Фадееву и принялась приглаживать его волосы назад. Ощущение оказалось приятным. Холодный гель освежал голову, а теплые нежные руки приятно щекотали макушку. Впрочем, вскоре Юля вооружилась расческой и спустя еще полминуты завершила дело. «Готово!» Закончив колдовать над волосами, произнесла она. «Образ практически довершен». Денис встал со стула и с любопытством взглянул в зеркало. Волосы оказались разделены прямым пробором и зачесаны назад, как у настоящего гангстера. «Почти как киноактер Джордж Рафт», — улыбнулась девушка, явно довольная проделанной работой. «Кто?» — не понял Денис. Юля цокнула и покачала головой. «А еще актерским мастерством занимался. Ну да ладно, не суть. Лучше надень вот это». И девушка протянула ему современные электронные часы с сенсорным экраном. «Что-то не очень-то этот аксессуар вяжется с моим нынешним стилем», — усмехнулся Денис, затягивая ремешок на запястье. «Это нанотехнология», — хватая руку Фадеева и тыкая пальчиками по сенсорному экрану циферблата, принялась объяснять Юля. «Вот, гляди, заходишь в папку, находишь нужную эпоху вплоть до десятилетия, произносишь магические слова...» «Сим-салабим», — пошутил Денис. «Ахалай-махалай и аля-оп», поддержала шутку Юля, нажав на появившуюся на экране надпись «Применить». И, о чудо, словно по волшебству, современные наночасы вдруг стали теплыми, затем их детали зашевелились, перестраиваясь, и еще через секунду на запястье Дениса появился классический хронометр со стрелками. «Круто!» «Ага», — согласилась Юля и указала на механизм подводки стрелок. «Это кнопка возврата. Нажав на нее в прошлом, ты вновь окажешься в настоящем. То же самое произойдет, если ты вдруг разобьешь циферблат, или кто-то снимет их с тебя. Это некая страховка на непредвиденный случай». «Предусмотрительно». «Да», — кивнула Юля. «Ну а теперь нам действительно пора». С этими словами девушка накинула на себя белое меховое манто, ожидавшее очереди на столе, нацепила на голову Дениса шляпу и, взяв рацию, произнесла: «Максим Эдуардович, мы готовы. Код 0267. Запускайте программу межвременного проникновения». «Код принят, Юленька!» Донесся уже немолодой голос из динамика рации. «Программа запущена! Счастливого вам пути!» «Спасибо!» Поблагодарила девушка и отбросила рацию в сторону, после чего обхватила руку Дениса нежной теплой ладошкой и произнесла: «Будет немножечко больно». Фадеев открыл было рот, чтобы ответить, как вдруг понял, что стены, пол и потолок начали шевелиться, будто от приема ЛСД. Краски сделались ярче, намного ярче. Каждый предмет стал светиться изнутри, и вдруг вспышка, словно неоновый свет, ударил со всех сторон разом, отчего мозг пронзила резкая боль. Денис закрыл глаза, но темноты не последовало. Вместо этого в голове возникли какие-то образы. Танк выстрелил по Белому дому. Советские войска вступили в Афганистан. Гитлеровская Германия напала на Польшу. Денис разжал веки и ощутил себя словно в тоннеле расплывающихся исторических событий, проносящихся с невероятной скоростью в обратном порядке. Стало немного тревожно, но Юля стояла рядом, держала его за руку и была абсолютно спокойна, как истинная единица постоянства в этой безумной, ведущей обратный отчет Вселенной, как путеводная звезда в этом первом его жизни историческом трипе. И тут все резко оборвалось. Денис ощутил, как ноги уперлись в твердую поверхность, а затем подкосились, и он упал на колени на землю, покрытую мокрой травой. Голова кружилась, а содержимое желудка вот-вот готово было извергнуться на поверхность. С трудом, но он все же сдержал предательский позыв и вдохнул свежий, совсем не похожий на родной питерский воздух. На плечо опустилась рука. «А ты молодец! Не каждому в первый раз удается сдержаться!» – произнесла Юля. «Но ничего, привыкнешь!» Фадеев кивнул, собрался с силами и поднялся. Царила ночь. Вокруг росли какие-то деревья. «Мы в лесу?» Подумал Денис, но тут же поправил себя. «Нет, это парк». Впереди виднелась темная гладь Гудзона. Светящаяся дорожка от непривычно большой и яркой луны поблескивала на поверхности воды, уходя вдаль и упираясь в небольшой островок, над которым гордо возвышалась статуя свободы.